Первые капли дождя, что размазало скоростью 60 км, а лицо усложнили ночную погоню. Еще больше, макнув грязью одежду с желанием дальше преследовать змея, изображая породистую солюки, прыткую гончую. К тому же, по темноте, в волчий час, безлунный потным пассажиром на шее. А меж тем, погода для гонок прыг-скок, продолжала портиться больше и больше. Нет, жаба мохнатая, подумалось мне, это уже перебор. Бежать, словно борзая, искать змея, локатором, нести на горбу как чаву аериста, внимая гундеж малой скорости и моих физических данных, и в качестве оперативного псевдонима поддай Гаску Пучеглаз слушать восхваление зависти о полезности бейкугана. И все это, как думал Санин, коктейль бодрости, мотиватор. Нет, конечно, если глянуть со стороны, миссия действительно бодрая, и стоит усилий, целый год отпуска и приключений подальше от Канахи, но, когда сзади жмется старый бугай-извращенец, как-то дурно становится, за репутацию, во внешнем мире и особенно ту, что в Канахе. «Мохнатка!» — перекрикнул ветер Санину. «Я вижу змею, 21 километр, иду на сближение». Ок, Пучеглаз, мудрец в долгу не остался, и, да, с оперативными псевдонимами, пошутил я, поэтому, зови меня Джи, имя Джирая одновременно созвучно с Джи, синоним, старик, но забудь про мохнатку, слишком стрёмная кличка, пробурчал Ира Санин, или, как вариант, придумай другое, подобающее мудрецу с горами и боку оперативное прозвище. Принял, мохнатка, будешь, Кер, и, поясняю сразу, это, забытый язык, полностью читается как, Кермит, знаменитость означает, и, да, забудь Пучеглаза и зови меня, Ичи, договорились, точно, Ичи, подозрительно выдал Ира Санин, миллион рё, ставка, не вру, подтвердит любой Яманака, принимаешь залог денег, Кер, нет, хмыкнул старик, ты не Цунаде, Хатаки тебе проиграл, а Фугаку, должен еще сильно остался. Я скромный писатель, не магнат, поэтому знаю, удача, тоже сила шиноби. 10 километров, цель изменила маршрут, юго-восток, змей побежал в Анафуку. Нас заметили, крикнул Джирая, Ичи, удвой скорость, нельзя упустить Рачимару и заложником сделать целый город-префектуру. Я выдохнусь, и бой солью тогда. Этого ты хочешь, выбить меня подальше, Ичи? Тайдзюцу неэффективно будет, кивнул Санин. Дело уже выполнено, хорошо. Главное, нашел Рачи и доставил меня. Призывной битвой жаб против змей, тебя просто размажет по местности. Спрячься и не отсвечивай, парень, понял, раз вы отказались, ощерился извращенцу. С удовольствием, почтенный, я не самоубийца лезть в подобную битву. Буду пить кабусити и смотреть силовой разговор дипломатов Санинов. И, понятное дело, за вознаграждение только вмешаюсь, какой меркантильный напарник, пробурчал Ира Санин, тебе 20 всего, откуда столько цинизма, где чувство долга и воля огня, парень, ты же сам говорил твой Ниндуда, Ириенин, а Ириенины, насколько я знаю и если судить по Цунаде с подругами бескорыстные, люди, это я-то, меркантильный, после подарка вам, препарата ночного зрения, ну хорошо, сдал назад Джи, этим уел, но цинизма в тебе все равно многовато. Ичи, ты же прошел две войны, на передовой, спасал раненых и товарищей, должен знать цену жизни, и особенно дружбы, оптимистом быть по натуре, очевидно же, потому таки и прошел уважаемый, а насчет дружбы и воли огня, Арачимару подорвал патриархов и Сандайме, буквально и, попутно уничтожил символ Канахи и башню Хокаге, пытался меня подружить с кладбищем, плюс, покалечил моего патриарха с дальней родней, последнему Узумаки, а это уже не шутки, Генинов, знаешь ли, в совокупности-то, так шутил только Учиха Мадара, извини, конечно, Кер, но я не добрый Рикуда, если выпадет шанс, честно, убью без угрызений, сомнения, совести Арачимару, тогда, Биджу с тобой, сморщился Джи, просто не лезь, будешь нужен, окликну, 2 километра, цель замерла в ожидании, ловушек не вижу, тормози возле него, и вали в ночь, подальше, желание клиента, закон. Служба Хьюга доставки благодарит вас за то, что вы выбрали наших извозчиков. Спрыгнув перед Рачимару, Джирае, что слез со спины заранее не позорясь, кинул еще ампулу шприц моего препарата для Анбу, хлорина Е6, или, просто, 6. А затем, не стесняясь, повторил информацию, да так, чтобы Рачи, по настоятельной просьбе Джирае, тоже понял, что он не один, как змея фарами сможет видеть в ночи, инъекция в шею. Дарует ночное зрение, абсолютное, Время действия – час. Побочные эффекты – нету. Вообще-то есть, но похмельный синдром через час, чекраюзером, по барабану, и вообще не серьезно, о чем естественно я тактично умолчал, ибо реклама двигатель торговли для анбу старого бабуина. После чего, в виду ночной битвы Джирая, повторно вколол себе препарат, ускорил ток чакры и далее 6 начал работу, полностью выкрасив в черный цвет оба глаза и Расанина, до зеркального блеска полированного обсидиана. Хлорин сразу же начал действовать на светочувствительные клетки и стал поглощать невидимое инфракрасное излучение и переизлучал, уже в видимый свет, в зеленой части спектра. И раз уж зашла речь о хлорине Е6, обрисую по-быстрому его сути, явление ситуации. Он, препарат, дарует на время прибор ночного видения, прямо в глаза. Именно этого мне хотелось очень давно добиться, и знания из прошлой жизни смогли нащупать и повторить наш результат и успех. Переходя к препарату же, в 2015 году группа биохакеров «Наука для всех», так во главе с Габриэсина Дона и Джерати Бетдона, мы называли себя, произвела попытку усилить чувствительность человеческого зрения. Добровольным испытуемым ввели инъекцию в глаза светочувствительных молекул хлорина Е6. Под воздействием света они действительно активно вступают в химические реакции, что используются, например, при лечении рака, онкологии экспериментально, кератита, воспалении роговицы глаз, но вот можно ли получить с их помощью ночное зрение, никто не знал. Как в итоге показали земные опыты, так и клане Хьюга, испытуемые, не додзюцу, и, правда, лучше видели в темноте, гораздо лучше. Но с другой стороны были и непредвиденные побочные эффекты, немного, но мерзкие. Плюс, согласитесь, доверять без полной проверки на людях, с наличием чакры, хлорину Е6 в этой жизни я просто не мог. А потому, тихо и за несколько лет, провел испытание, естественно, медицинской рельетехникой Зайку Китахи, забытый день стирания памяти, на 100 добровольцах, не шиноби, отвалив им, в итоге, серьезную часть наследства. На тот момент, 320 тонн рё. И таким образом, наконец, получил готовый стимулятор хлорин Е6. Вот и все. С лавоками, биохакинг от врача Хьюга Ичиро Ильинина ранга B+, успешно прошел альфа с бета-тестом и в данный момент уже рекламируется самостоятельно. Причем, добровольно, неубиваемым жабофилом, S-ранга. Но я немного отвлекся. И, пора возвращаться из мыслей, к проблемам, а быть конкретнее, если, ученикам Сандэми Хокаге, стероидным монстром, Сажге и Хаматерасу, увидев отражение света и действие препарата, в почерневших глазах Расанина, Орочимару, естественно, сразу же встал в стойку, словно гончая борзая, взявшая след сочного куска мяса на убегающих ножках. После чего, взгляд маньяка науки обратился ко мне, узнав очень быстро. Ичиро-кун, предвкушающе улыбнулся змей, главная ветвь, без сока, но джуины с новыми знаниями медицины. Удачная ночь. Ты не считаешь так, малыш Хьюга? Малыш, у тебя в штанах, уважаемый, а про удачу, чуть тише, но все равно слышно, добавил я. Надеюсь, вы друг друга поубиваете. А победителя, если им окажешься ты, я как-нибудь и осилю. Ха-ха-ха-ха. Люблю амбициозных людей, когда те изворотливы с мозгами и терпеливы. И только поэтому, змей ощерился, чтобы ты не скучал, пока будешь ждать, я призову для тебя в виде теста небольшую компанию. Может, в другой раз. Попробовал я отказаться. Мне поберечь силы надо. Нет-нет, об амбициях, услышал я. Терпение вижу в глазах, осталось оценить лишь твою изворотливость. Оставь его, Эрачи, включился Джирая, и объясни, какого биджу ты поднял руку на сенсея, и попытался, но с лавоками не убил подрывом патриархов кланов Канахи. Значит, не вышло, протянул с легкой досадой змей и мгновенно стал намного серьезнее. Очень-очень жаль, тогда у нас крайне мало времени. Кучиёси дзюцу. Быстрый хлопок по земле рук Санина, и рядом со мной, как и Джирэй, появились огромные 20-метровые гады-бушмейстеры. 9 особей. И, если судить по окрасу, невероятно ядовитые. 3 кинулись на Джираю, а 6 рванули ко мне. Давление шкуры на горле. Ичиро Хьюга. Бабах. Удар Разингана. И один бушмейстер Джирай летит в меня. Джирая, мерзавец, бросок кибака Фуды навстречу, подкинул проблем. Ни одного Санина нет хорошего, все негодяи. Развернулся, бушмейстеры нагоняют. Ну нахер, я в этом не участвую. Я прыгнул и втопил по деревьям, как кролик-спринтер. Пробежав 2 километра, стараясь держаться от Анафуку подальше, не дай-ка ми город случайно заденем, во не поднимется, от двора дайме, до самой Канахи, включая Танзаку. Я пошел на сближение с левой парой бушмейстеров. Гады, учуяв это, рванули навстречу, с удвоенной силой, на что мне пришлось реагировать. Кагебунши но дзюцу, и при поддержке двух клонов пошел в лобовую, буквально. После чего первого клона сожрали, снова буквально, а второй клон ухватился за длинный изогнутый клык бушмейстера гада и заверещал обалдело от страха. Кац, шарах, первый бушмейстер напоказ пораскинул мозгами, а местность, а вот живот второго, вспучило иглами, как рыбу фугу на нересте, из-за чего глаза гада увеличились крупно-крупно, пока вовсе не лопнули от несварения шахида, по рецепту от Хьюга Ичиродона. Шашлычком запахло, уловил нос горелой змеятины, объекуган, погоню, еще пятерых аспидов Арачимару. Они, понятное дело, меня отпускать не хотели, злобные твари. И теперь все пять змей шли по пятам, настигая и сужая кольцо окружения. Я же, пока убегал и высматривал жертву, замыленным глазом увидел комплекс из камня, явно заброшенный. Аматерасу Амиками, владычица неба, вспомнил мозг автоматом, проклятый город самой богини огня. После чего, свернул к островку этих каменных джунглей, решив во славу владычицы поджечь этих тварей из пещеры Рьючида, отправив их в Нижний мир. Не, ну а что, проскочила трусливая мысль по отношению святотатства к богине. Аматерасу, любит огонь, сто пудов, все знают, любит, жертвоприношения, тоже, их, сделаю обязательно, кроваво и зрелищно, и если выживу, помолюсь даже, потом, уже в Хинотера, в храме огня, и... Как говорил в прошлой жизни, с подношениями храму за свои косяки. Проклятый город, шмыгая по храму, в улочках кишках Аматерасу Амиками, я уходил от погони, самой крупной змеи. Высота зданий располагала паркуру, и я, по стенам, словно не Хьюга, а Сарутоби, с помощью чакры нитей словно блоха, летал сальто, немыслимых пируэтов, собирая все повороты крыши в открытую пасть змеи-босса, не забыв при этом, бейкуганом и твизором, реал-тайм мониторить оставшихся гадов-миньонов, норовящих сцапать за Хьюга окорок отважного шинобилиста. Почему так убийцу Джонин убегает, спросите вы, а я отвечу. Этих тварей не берут чакра нити и тайдзюцу, а кибакафуды уже потрачены почти полностью. И результат, учитывая мой боезапас в 100 печатей, вообще никакой. 4 аспида из 7, причем, самых слабых Рьючида бушмейстеров, и что логично, тупых. Техники ранга Б этих созданий не царапают даже, а на ранга Джоукин Пайчи Геншин, удар чакры всем телом, чакры у меня сейчас просто нет. Потому-то в данный момент, проклиная Джираю с его пучеглаз, нам нужна скорость, не ссы, трать силы смелее и, проглотив свою гордость, приходится убегать. Биджу, как это унизительно, удирать от животных, пускай и Рьючида, словно в детстве на полигоне 44, генином, это... Полный отстой. Нет, объективно, я не считаю себя слабаком, и, даже против Майта Дэ бы вышел, правда, недолго. Или, как вариант, пары тройки Джонина Фанбу, что вообще-то, очень достойно, и последних в отличие от Дэ, в землю укатаю и сам дуба не дам. Но сейчас, пора забыть гордость, и, решено, чуть на ругательство не сорвался, за подставу, скопирую Розингану Джирай, в наглую, и, Хари Джиза, колючий защитник волос, при первой возможности перекуплю, а то, толпу бронекожих и быстрых мутантов мягкий кулак тупо не тянет, чакры Синбона и яд не берут, а самой чакры, после экспресс с извозчиком, для Иросанина, и двух клонов шахидов, осталось всего миллиграмм. Пока летел с крыши на стену храма, на площади Аматерасу, у алтаря, ощутил твизором удобное место под жертвенником, после чего, бейкуганом, глянул пустоты земли, и с помощью техники кротового плавания, нырнул под алтарь. Ну, все, гады, ощутил босса с миньонами, сейчас будет сюрприз. Старые друзья, почему ты сбежал? Ответь мне, честно, мы же друзья, Арачи, ты невероятно наивен, Джи. Прошелестел Санин, стоя верхом на морде огромного змея по имени Манда, и слишком долго не был в деревне. Синси, мы для него, лишь инструменты, которые можно измазать во имя воли огня, а когда неудобно и факты вскрываются, вовсе сменить. И твой мальчишка Минато, лучший тому пример, был никем, а стал Яндэми Хокаге. Я сильнее его, старше, мудрее и опытней. Прищурился раздраженно Орочимару. Я бывал там, где ему и не снилось. В сердце Кума, убив восьмихвостого перед лицом третьего Райкаге, который затем положил 10 000 шиноби, один, распалялся Санин. Что бы сделал твой ученик против Хачибе или Райкаге, Аджи? Молчишь? Правильно делаешь. Он не смог поцарапать бы даже третьего Ие, а убить Блюби в форме Хачиби, да Минато бы сдох. Или успокоился Орочимару, как обычно, сбежал. Что он придумал за свою жизнь, а, Джирая, один Разинган, а остальное, подарки сенсея с рыжей девчонкой в Джинчурике, удобно, не правда ли, Джи, достойно звания Тени Огня, я же, все изучил сам, подобно Нидэйми Хокаге, изобрел множество препаратов, тайбзюцу техник, и, особенно ниндзюцу, подарил все сенсею с деревней, а в итоге был отодвинут в угоду политике Сандэми, а затем, чтобы компромат был, сброшен Данзо в подвал. А чем ты, друг, удивленно перебил Эра Санин, сенси не подставил тебя бы, и, какой к Биджу еще компромат, а, скоро узнаешь, Джи, хмыкнул загадочно Орочимару. Шимура многим откроет глаза, и малыш Хьюго Ичиро, что удачно подвез тебя, если попросишь его, может тебе и расскажет чего. Ну а, теперь, услышав мощный взрыв с юго-запада, и ощутив гибель Бушмейстера 4, Орочимару, прошел пальцами через печати, и выкрикнул, Синнита Джуша, атака теневых змей, шаг 24, сбрасывая шкуру, часть 2, 1 ноября, лесная зона Анафуку, руины Аматарасу Амиками, оглушенность, синдром нарушенного сознания, характеризующийся значительным повышением порога восприятия всех внешних раздражителей и сонливостью, плюс из синдромов, замедление ассоциаций и затруднение их течения. Представления всей объективности становятся скудными, ориентировка в окружающем пространстве неполной или отсутствует, как таковая вообще. Опять, как же тошнит, продирая глаза в полутьме, барахтаюсь телом в сырой склизкой субстанции, дежавю, пахнет паленым мясом с дерьмом, сырая земля под языком скрипит на зубах и пыль в легких, мешают сосредоточиться, все тело кричит болью, будто меня жарил сам сатана во фритюрнице. Термические ожоги, отметил мозг автоматом, вторая, а может и третья степень, эх, ощущение этанола, спирта, на ранах свежего мяса, и то, приятнее, чем текущие муки, но, похер, я привыкаю, терпимо, по старой схеме, делаю голову влево, открываю рот, и метаю фарш, извергая харчи, пугаю, отсутствующий унитаз, сука, после рвоты, башка еще ломит по-конски и звезды в глазах, однако, видимость по-прежнему нулевая. Дернулся на ощупь, раз-два, потом три, но нифига, ноги с левой рукой словно в тисках, не шевельнутся. Но из плюсов, зато их ощущаю, позвоночник живой. Эх, делать нечего, подвижности нет. Только синдром никтофобии, боязнь темноты и малых замкнутых пространств, в голову лезет. Это карма, подумалось мне. Чтобы не играл в боженьку с людскими геномами и пересадкой органов, как фрилансом, на выходные. Ладно, хирург-трансплантолог, это, почти стоматолог, грехи небольшие, их замолить можно, надеюсь. Но генетика, пришлось согласиться, это уже статья намного серьезнее, по совокупности с биохакингом, от двух и более преступлений, совершенных группой лиц, одно из которых, уже было осуждено, тем более, вышка, предусмотрена, кармой. А она, знающие люди не солгут, всегда настигает внезапно и во всех отношениях, зело болюче. Запах серы заставляет насторожиться, неужели реально попал в преисподнюю, от страха, стал вспоминать. Темнота, мерзкая жижа в округе, везде мелкодисперсная пыль, ощущение горелой плоти повсюду, агония тела, шипение какое-то вдалеке, и самое главное, отчетливый запах серы. Да быть не может, отсуществует. Паника резко скакнула. Да как так, мне еще жить и жить. 40 лет, это вообще ни о чем. Вон, Рокфеллер с Соросом за 90 тусили, с размахом весь мир, нагибая, и, все нормально. А, я, Дмитрий Гром, лучший медик с дипломом и стажем, из 15 лет, практикующий йог без диплома, здоровый как бык и, просто так слился, как последний неудачник. О, Всевышний, где справедливость? Внезапно шипение слева усилилось, резко, а затем, жахнул взрыв и меня знатно тряхнуло, засыпав землей, и, под истошный вопль шипения с потоком хладной, как мокрый камень жидкостью, обдало тягучей энергией, пробирающей как жидкий азот, после чего, тело начало каменеть, натурально, сливаясь с этой холодной энергией. «А-а-а, твою мать, больно!» – заорал я. «Хватит мучить, добейте меня!» И, словно этого было мало, В животе что-то зажглось живой лавой и рвануло по позвоночнику вверх, выжигая нервы в глазах и раскаленным сверлом. Через них, вгрызаясь в мозги, с каждым мигом сильней, настойчивее и мучительней, заставляя забыться в приступе эпилепсии, оголяющие нервы. «Сука, прекратите, больно!» Дрыганье тела и тьма. Очнулся, хрен знает где и когда. Вокруг тьма вырвиглазная, и ощущение некой пульсации внешнего мира, с каждой секундой убыстряющий темп, а затем, как ее финал, высоко над головой, произошла внезапная вспышка, мощная и короткая, голубого холодного цвета. Проморгавшись, задрал голову и во тьме, разглядел призрачный ромб, что мерцал метрах в 100, надомный, обжигая холодом мертвых потустороннего света. Вот, ромб моргнул раз-другой, снова, быстрее, а затем, из его центра, ударил тонкий луч свистящего лазера, прямо в лоб, словно фофаном ушатали со всей дури, отчего я упал на колени, запрокинув башку назад еще дальше. В голове, будто негатив, старой пленки, убыстряясь и смазано, плюс, как-то рвано, понеслась память, мысли и ощущения некоего Хьюго Ичиро. Детство, подросток, юность и, наконец, зрелый возраст, 22 года. Мужчина, наследник старейшины, Такубицу Джонин Тайзюцу, медик, если брать во внимание мир, на мой взгляд, низко-средней паршивости, псевдофилософ и моралист, каких поискать, и, в роли вишенки торта вор-плагиатор, напополам лицемер с комплексом «Общее благо для мира». Тьфу, ощутив его мысли, и, время затраты по жизни, стало противно, бездарность, распыляет себя во все стороны, память ворует, мою, нет, знаний не жаль, когда их используют грамотно и естественно, с разрешения, а по итогу, все отдает задарма, так ничего не добившись. Пролетев ключевые моменты жизни Ичиро, всю его память просмотреть нереально, и осознав, что к чему, я еще раз глянул на ромб в небесах темноты, пригляделся получше, и, да, первый раз, не показалось, его две вершины из четырех, правая и верхняя, светятся очень ярко, причем, правая, мне, почему-то ближе, ментально, а от верхней вершины ромба, присмотревшись, понял, что она, эта ментальная точка якорь сейчас без сознания, отдает паттернам инчакры Хьюго Ичиро. Вот оно что, прошептали губы, похоже, я, пленник этого Хьюго Ичиро, а заодно, и, спаситель, столько раз выручал его задницу, просыпаясь на пару секунд, и разгребая проблемы, а затем, жестко подавляясь его главным сознанием, ха-ха-ха, накатил приступ веселья. Хорошо устроился парень Ичиро, пианист на рояле. Нужно узнать что-нибудь, по науке, не вопрос, Дмитрий Гром, все подарит, во сне, с Анбуни порамсить, не беда, тоже можно, Дима, фас, убить Анбуне, ату и хату, пока сам, Хьюго в отключке, даже знания канона и те, получил, хорошо, что все, не успел отобрать, и бездарно отдал Хиаши, меньшую часть, практически, бесплатно, наивный чукотский парень, вырвался грустный вздох, юноша, ты живешь натурально, в кредит, каждый день, и, ведь даже не понимаешь, тебя, лишь жадность Хиаши, и, менталитет культа силы, в этом мире спасают, ну, еще осторожность, в виде техник ментальных от Яманака, но, как только патриарх получит рецепт Ринингана, убьет не моргнув, любым способом, быстро, просмотрев память парня на полезности, и так не найдя ничего, только техники ниндзюцу, медицинские и навыки клана, остановился на двух последних неделях, как по мне эмпирически ценных, выбрал самое главное, техники Яманака, идеальная память, а затем, осознав, что когда парень в сознании, я, засыпаю, автоматически, запомнил и, в меру сил, поняв, как работает идеальная память, применил ее ментальные принципы, помолясь и надеясь, что хоть как-то, и пускай, криво-косо, но может частично сработает самый минимум. А все дело в том, пока листал память Хьюги, углядел кое-что очень мерзкое и тревожное, что парень Ичиро, реально меня убивает, медленно, мучительно, и, физически, превращая в растительный овощ, он, криворукий аутист, каждый раз, задарма взяв мою память, на подсознательном уровне, автоматом затирает, мое пробуждение сознания, раз за разом, один за другим, стирая часть моих знаний, как и самой прошлой жизни, считая, данный способ весьма продуктивным в получении труднодоступных баз данных Дмитрия Грома. Бедняжка, ругнулся я матом, SSD крохотную Ичиро глупца, запихнуть все не может в мозги, Азурам, оперативка не позволяет, а память развивать? Нет, не слышали. Лучше тайбзюцу манекен по утрам помесить к Жукинам и быть дальше довольным по жизни и в шоколаде за счет умерщвления своего благодетеля. Добил бы меня ты быстро, парень, и отправил на перерождение. Но, нет, нужно выпотрошить, варварски, и разграбить до конца, превратив в пускающего слюни аутиста. Бейрераш противно стало, и грустно, от осознания настигающей кармы следующей жизни. Вот же жадный слепец, обдумав расклад ситуации, досадно выдохнул. Он же, как узнал рецепт изъятия плюшек, специально теперь, беспечно под взрывчатку бросается, лишь бы урвать моих знаний, побольше. Раз в полгода, стабильно, по графику идет, даже с опережением, юный неосторожный хапуга. Ладно, голубчик, обдумал я ситуацию, уговорил. Раз хочешь по-жесткому, тогда мы поступим следующим образом. И, уже растворяясь, в правой вершине синего ромба, я ощутил пробуждение, плюс, бессвязные отголоски сознания, реципиента Ичира. Цена доверия, Ичира Хьюга. Очнувшись у алтаря Аматарасу, и проверив отсутствие врагов, убедившись, что все хорошо, на удачу, почувствовал всплеск инкарнации памяти из прошлой жизни. По отработанной схеме, сразу, начал впитывать ценные знания, попутно, удаляя ненужный хлам бытовухи Дмитрия Грома, вроде детства, сильных эмоций, ценностей моральных устоев и прочее, в чем, теперь очень сильно, помогала техника Иманака, идеальная память. Перебрав информацию, в этот раз, чуть труднее, и, меньше обычного, я получил самые общие знания о механике с разнообразием чужой техники. Мини-камерах, микрофонах, сейсмодатчиках и инфракрасных лазерных детекторах движения. Их бытовом применении, при пассивной охране жилищ и скрытой установке, исключительно в банках и хранилищах ценностей. Ничего подробного, вроде схемы изготовления или, к сожалению, из-за ущербности инкарнаций, программных кодов, только общие сведения применения. Установка подобных устройств в помещении, подключение к сети, маскировка и полезность подобной аппаратуры. Что расстроило, пусть и не сильно, ведь ожидал новых порций знаний канона, как минимум. Ладно, подумалось мне, хоть так, раздобыл информацию ранга Б, и то хлеб. Нечего жаловаться, наоборот, нужно радоваться. Потому как, с появлением денег, закуплюсь в стране снега или дождя, вникну в мир технологий аналогов земной техники, и проверю все обязательно. Ведь все должно нести пользу, наследию крови Хьюга, в качестве прототипов, охраны, для безопасности клановой территории. А пока, займемся восстановлением и в первую очередь пополнением сил. Наконец, выбравшись из-под земли и убрав повреждения кожи, зная, что пожалею потом, решившись, съел чакра-пилюлю, заполнив тем самым свой резерв почти на 2/3 за рекордное, в 5 минут времени. И, как следствие, смог сразу расширить зону восприятия Бейкугана с помощью ручной печати тигра, объединив оба его главных навыка телескопический и проницающий взгляд. Нимпа, Буйодацуин, нахождение опасности, неостановимый взгляд. После чего, мгновенно увидел масштабную битву, отголоски которой доходили даже сюда, через 3 километра. И ведь мне туда, к сожалению, нужно идти, чтоб страховать напарника и тем самым прикрыть себя от подозрений старика Сарутоби. Срань Биджу, передернул плечами, приближаясь к замесу этих мутантов, чем Хирузин откармливал долбанных санинов, столько чакры у каждого, даже Хиаши нервно курит в сторонке от зависти к Кейракуки. Ладно, Джирая, ему жабы сунули метод провернув, поможеристее и эффективнее, накачку синчакрой. Но, вот Арачимару, где этот гад ползучий, откопал себе такой клондайк чакры, и ведь на призывы обоим еще хватает, между общением на мировую, причем, регулярно. Подбежав на полкилометра к дипломатическим переговорам друзей, затихарился, под созданную чьей-то техникой горку и в засаде стал выжидать, наблюдая, как змей пафосно пробует на беловолосом крикуне масштабную технику Суитона. Страшную нереально. Суитон, Суишиха. Высвобождение воды, шокирующая водяная волна. И на Джираю несется гигантский 80-метровый торнадо воды в основании своем, еще имеющая юбку волну выстой в 30 метров. На его фоне жабий мудрец смотрелся крохотной фигуркой, которую вот-вот раздавит, разорвав на молекулы вращением агрессивной чакры Суэтона с самонаводящимся торнадо. Это просто жуть, на что призывная жаба Джирай по кличке Гамма с ожерельем на шее в виде жемчужин, отпрыгнула в ужасе и, ругая Санина, на чем свет стоит, исчезла в обратном призыве, не забыв обозвать напоследок того неадекватным клоуном-мазохистом. Согласился я с жабой, Джирая, самоубийца, после чего стал незаметно смещаться за спину, змею, чтобы ударить предателя в подходящий момент и упокоить бледнокожего Санина, пока это еще возможно физически. Шаг 25. Сбрасывая шкуру. Часть 3. 1 ноября. Лесная зона Анафуку. Окрестности Анафуку. Когда на Джираю понесся гигантский торнадо с многометровой волной, я, видя это от шока, подумал было вмешаться, пока не поздно, спасая напарника, но, к удивлению, жабий Санин оставался спокоен, как каменный памятник Тингу у храма огня, не очень переживая о своем положении. Он, быстро сложив серию из печатей, которые Бейкуган смог рассмотреть, тигр, кролик, змея, собака, запомнив техникой Яманака, и создал встречную, еще более масштабную технику для защиты себя от стихии воды, сделанной Рачимару. Датон Дорью Хеки, высвобождение земли. Поднимающаяся земляная стена, выкрикнул беловолосый шиноби одновременно с ударом о землю руками, после чего под ногами Иросанина почва превратилась в породу многослойных камней, а затем под Джирой эти камни, срастаясь в монолитную скалу, за секунды, словно растущая стена, рванули ввысь, возвышаясь перед торнадо Суэтуна на 20% водной стихии и достигая в итоге неимоверных высот в сотню метров, и тем самым спасая Джираю от Суэтан, Суишиха. Невероятно, мои губы прошептали от шока, а бейкуганы от удивления, казалось, сейчас вылезут из орбит. Контроль техник с запасами чакры обоих санинов действительно поражает воображение. И поверьте, я не просто так восхищаюсь масштабом, с эстетикой сражения и примерным подсчетом чакрозатрат, а вижу битву со всей ее подноготной бейкуганом, в отличие от обычного зрения. Ведь бейкуган, как первородное дадзюцу, зрит в самый корень, анализируя все в условно замедленном времени восприятия и тончайших деталях. Объемки и ракуки обоих санинов, плотность чакра-каналов противников под напряжением стихийных техника ранга, скорость прохода чакры через тенкицу и паразитные потери энергии при исполнении техник, плюс, естественно, исполнение и насыщенность масштабных дзюцу Суэтана с датоном природными элементами чакры во всех спектрах проявления и взаимодействия создающих ее пользователей мастеров шиноби. Наблюдая столь эпичное сражение обоих санинов во всех его красках с помощью дадзюцу, поневоле приходится сравнивать навыки Орочимару с Джирай. В высвобождении, применении, конечно, контроля исполнения ниндзюцу техник Суэтана с датоном пика ранга, хотя бы и приблизительно, но однозначно мотая на ус полезные данные и анализ учеников Хирузина. А расклад между ними был следующим. Если Джирай брал чакры объемом Кейракуки, я бы поставил очагу чакры по пятибалльной шкале все 5 баллов, и среднехорошим контролем стихии датона 4 из 5 баллов. То змеиный Санин брал исполнение техник филигранным, 6 из 5 баллов, контролем чакры стихии Суэтана, при этом, имея средний во всем чакра очаг Иракуки, на 3,5 из 5 баллов, что ему совсем не мешало держать паритет в этом монструозном сражении, которое, между прочим, набирало дальнейшие обороты и становилось кратно быстрее. Как только торнадо Суэтан, Суишиха, разбился об оранговую скалу стихии земли, не причинив той большого вреда, и, не достав беловолосого спикера, оппонент Джирай, Орочимару со змеиным оскалом, вдохнул воздуха в легкие максимально сильнее, при этом втянув живот в ребра, замешал чакру в желудке, преобразуя ее в воду и словно аквариумный пузырь глаз раздув щеки, превратив их в большие шары, выплюнул новый суэтон дзюцу в форме струи жидкости под высоким давлением, достаточной мощи, чтобы дробить и пробивать насквозь даже скалы датона Джирай. И пусть данная техника и смотрелась скромнее в плане масштаба, но, зато, по сути своей, она являлась гораздо опаснее предыдущей ранга Суэтан Дзюцу Орочимару, во всех аспектах являясь С-ранговым дзюцу, что было заметно особенно при скрупулезном ее изучении дадзюцу. А если быть конкретнее, Бейкуган разглядел ее невероятную мощь во всех мельчайших деталях, естественно, включая и узловые печати создания данной Суэтан техники. Тигр, крыса, лошадь, змея, дракон. И, что еще более важно, абсолютно все чакра-процессы с потоками высвобождения тенкицу при формировании знакомого дзюцу. Суэтан Суиданха, техника водяного луча резака, всплыли воспоминания моей инкарнации, эксклюзивная ниндзюцу Нидэйми Хокаге, техника, что выпускает изо рта большую струю воды, которая, при контакте, разрубает оппонента, перед этим, настигая врага очень быстро, плюс опять, перед этим, пробивая защитные заграждения вплоть до барьеров S-ранга дзюцу, если верить памяти инкарнаций. Таким образом, шиноби, применивший данную технику, склоняет сражение в свою пользу, к победе. Однако, что впрочем, ясно и так, здесь, как и везде, было не все столь однозначно. Как показала реальность, идущая полным ходом сражения, беловолосый шиноби не зря носил прозвище мудреца Исанина с горы Мейбоку. И кроме титула, в запасе он имел отменную остроту зрения, нестандартность мышления, и что жизненно важно в текущих раскладах, очень хорошую, даже невероятную реакцию тела, которая, как казалось со стороны, сейчас действует отточенным шаблоном на автомате и, скорее всего, как бы нелепо это ни звучало, уже ожидая подобное развитие событий со стороны Орочимару. А именно, видя летящую струю, Суитан Суиданха, Джирай мгновенно заменил себя грязевым клоном, которого разрезало пополам словно лазером масло, и параллельно создал двух датон буншинов. Причем, последних он пустил в отвлечение на Орочимару в атаку, после чего пальцы Иросанина пролетели через новую связку печатей, птица, лошадь, дракон, и как следствие этого появилась очередная мощная техника беловолосого. Датон, Дорюдан, высвобождение земли, снаряд грязевого дракона, датон ниндзюцу, при использовании которого Джирая сделал дракона из реки грязи, созданный после смешения предыдущих двух техник, Суитан Суиданха и Дорюхеки, торнадо и земляная стена, и этот дракон изрыгает сейчас из своего рта снаряды грязи, быстрые и, если судить по ударным кратерам от взрывов этих снарядов, крайне мощные, не давая тем самым Орочимару полностью сосредоточиться на Иросанине, задавив призывателя жаб другими высокоранговыми техниками. А меж тем два ранее созданных датон буншина Иросанина уже подбирались к Орочимару из-под земли с двух сторон, беря того в клещи и создавая очередную технику, под землей, ранга Б, с применением датон чакры, датон дому, высвобождение земли, земляное копье, явно пытаясь насадить змея на внезапно растущие острые каменные колья. И на этот раз, наблюдая картину попытки убийства Орочимару, Джирай, я, подобравшись значительно ближе, видел все в невероятно сочных и вкусных деталях, от сложения печатей, и до потоков чакры их применяющих шиноби с обоих сторон, а также техник датон буншина в жабофила, бейкуган, плюс идеальная память от Яманака, мне помогли запомнить увиденное, а мозг Ильинина осмыслить происходящие процессы в организмах шиноби и чакра конструкции их клонов. От формирования мощных техник ранга обоих санинов и вместе с ними до создания более простых дзюцу ранга Б, включая датон буншинов и датон дому. Хотя, продолжая смотреть за сражением старых друзей, я, против ожидания, обнаружил и минусы в новом подходе воровства техник, по принципу шарингана, у врагов и союзников при помощи бейкугана, плюс дзюцу идеальной памяти от Яманака. Все оказалось не так-то просто, как многим казалось в Канахе. Анализируя за битвой учеников Хирузина с данного ракурса, я действительно пожалел, причем, в первый раз, что у меня нет трехтомойного шарингана. А дело все в том, что пускай я и видел в субъективно замедленном ощущении времени как сам бой, с помощью бейкугана, так и потоки формирования техник с течением чакры в сложение их для печатей, запоминая их техникой Яманака, но, преимуществ учиха с развитым шаринганом, я, как надеялся ранее, не получил, не имея в глазах, как подтвердил теперь, критически важной вещи в дадзюцу бейкуган, око прозрения шарингана. К примеру, захоти я воссоздать датон дзюцу Джирая мгновенно, прямо сейчас, ни хрена у меня бы не вышло. По моим ощущениям уж точно, лишь потратил бы энергию впустую как минимум, а как максимум, по статистике создания новых техник, покалечил чакра каналы тела. От перегрузки кейракуки и отсутствия как механизма формирования данных техник, так и опыта их применения. Нет, в отличие от всех прочих шиноби, кроме ушлых учиха, мне повезло еще. Я по понятным причинам, как Хьюга, с идеальным телом и зрением, со временем и костылями от Яманака, воссоздам данные техники, пусть значительно позже, но обязательно это сделаю. Так как смотрел чистым глазом и помню в идеальном раскладе деталей, все. Однако, как понимаю, теперь, здесь, Ключевая фраза значительно позже. И, спустя долгие отработки по подражанию техник Джирая Сенсея, его положение мышц под пронзающим взглядом Гейкугана, течение энергии в Кейракуки, образование техник, печати, выход чакры через Тенкицу, ее плотности направления взаимодействия с внешним миром. Ведь я, в отличие от Учиха, шел сложным путем, все разглядел как Хьюга, осознал как Ильинины, что важно, запомнил как Яманака ученый со стажем, для обучения себя. Но даже так, это, не дало мне мгновенного биджевого ока прозрения. А потому, я теперь отчетливо понимаю, что, между просто понять, и идеально скопировать. Две огромные разницы. Разницы мгновенно обратного отклика организма Учихи на приказы ока прозрения Дадзюцу. Шринган по сути своей, как оказалось, это не просто флешка видеокамера, он еще и компьютер, что автоматом расшифровывает и компилирует видеофайлы техник, и проецирует их в пакеты паттернов для мозга Учихи к идеальному исполнению ворованных чакра шаблонов и тайдзюцу техник. Причем делает это око прозрения достаточно шустро. Насколько шустро, что, быстро прикинув все плюсы и минусы, путем упрощенных подсчетов, я, для сравнения КПД око прозрения, высчитал разницу между Учиха и Хьюга, в плане добычи сложных техник, состоящих из множества элементов, вроде тайдзюцу, ниндзюу, киндзюцу и других составляющих многоуровневые механизмы к изучению тайн шиноби. А быть конкретнее, если мозг попытался все выразить математически, то шринган копирует дзюцу, условно в секунду за единицу действия, дадзюцу, навыком ока прозрения. А как все знают, времени секунд в сутках, за которые я отработаю новую технику до уровня, получилось, их, секунд, 86 400. Отсюда возникает вопрос, к чему я веду простейшие рассуждения, и логичный ответ для шиноби, интересующихся данной темой и обозначенной лишь одной фразой. Без шарингана, сделать подобное практически нереально, что ясно многим и априори очень печально. А почему так? Можно спросить, ответить. Сейчас постараюсь. После этих грубых расчетов пропасть разрыва между Гейкуганом и силой ока прозрения Шарингана становится, пусть и условно, но обозримо, в обозначенных ниже фактах, огромная, биджева, пропасть, релятивно, в 100 тысяч раз, отстает Гейкуган в вопросе прямого анализа техник, и это, признался я себе честно, как минимум. А если техника создается больше секунды, то умножаем ее на время создания, получая результат достаточно усредненный, или максимум, как говорила моя инкарнация, в эмоциональных моментах общения, вообще сосем бибу. А все почему? Да потому что, для Хьюги, чтобы скопировать дзюцу, нужно иметь гейкуган, уметь наблюдать, обязательно быть ильянином Б-ранга и иметь эйдетизм, или как в моем случае костыль в виде техники Яманака, идеальную память, плюс желателен кагебуншин для ускорения практики дзюцу. Что, как понятно, не каждому хьюга шиноби доступно по времени, в том числе и среди ильянинов. А те, кто даже имеет упорство с возможностью, достигают подобного, отдав тысячи литров своего пота и крови, подобравшись к ущербному варианту подобной возможности к 20-30 годам, минимум. Красноглазым же, любой учишиныш, включая 4-летнего Гаки Итачи, способен копировать техники автоматически, как только пробудит свой шаринган. Гении, сука, они даже не знают, как все устроено и работает, им это тупо не нужно, ибо работает, и слава богу, ни хрен башку забивать всякой дрянью и тратить время впустую, когда можно резать людей и развивать шаринган еще дальше, во славу Рикуда. Вот, потому-то среди отпрысков Индры и нет ильянинов, практически полностью, и не появлялись физически поколениями за ненадобностью, кровавого как самого быстрого способа развития и экономически, выживания. Про остальных же шиноби, у кого вовсе нет дадзюцу, вспоминать даже страшно. Там, чтобы узнать много техник и стать соответственно сильным бойцом, должно совпасть очень много условий, и человек приложить должен на порядке больше пота и крови, включая сенсея, генетику, техники и безопасность развития данной личинки шиноби. И это, в разрезе постоянных военных конфликтов, да и после эпохи Сингаку-джедай, реальность диктует условия. По-другому никак. И вот теперь, если смотреть под таким углом, на Коноху, то большинство кланов деревни вступили в нее танцуя от счастья, и именно и исключительно, лишь по пункту саморазвития безопасности молодежи в первостепенном порядке. А уже только после этого, все малые кланы смотрели на другие приятные плюшки, будь то экономика или даже политика, плюс, естественно, безопасное разграбление соседей под флагом Листа. Подводя итог и возвращаясь к сравнению Дадзюцу, Кьюга же, в копировании техник, перед Учиха значительно медленнее, на порядке слабее, и даже на пике сил своих, подготовленный Бейкуган Шиноби Джонин уступит в скорости воссоздания Дзюцу Гаки Учиха с однотомойным Шаринганом. Вот так-то, увы, но, не стоит печалиться, подбодрил я себя, как говорится везде, есть нюансы и запасные ходы, жизнь так устроена, просто это не очевидно, если ты не Иринин, особенно в начале саморазвития, они, эти лазейки, конечно, если ты медик, проявляют себя постепенно, почти незаметно, не на первый, второй и третий взгляд тоже, но проявляют существованием свое лицо, как фундаментально важные исключения, а именно, есть действительно важная вещь, в чем Бейкуган очень силен, а Шаринган соответственно не способен, это, копирование дзюцу, в которых не применяют печати для создания техники ниндзюцу, то есть дзюцу, что отточены до совершенства и создаются которые мгновенно, без предварительной подготовки, и подсказок, костылей в виде печатей, например, Хари Джиза, колючий защитник Джирайи, удачно я глянул на битву Санинов, и, другие подобные дзюцу вроде Синпакибари, заграждение волосами синбонами, их око прозрения просто не тянет, хотя с другой стороны, если судить честно, то Учиха, может достать нужное дзюцу разными способами и лучшие из них, что понятно, конечно же, допрос гиндзюцу, ладно, я тряхнул головой, как раз наблюдая технику беловолосого спикера, Кибари Синбон, пора возвращаться к реальности и раз выпал шанс, нужно стараться запомнить со всех сторон и нюансов подарки судьбы в битве наследников обучения Сарутоби, хе-хе, особенно, от лица Джирайи Сенсея с его эксклюзивным списком дзюцу ян составляющих ниндзюцу, Хари Джиза, колючий защитник, выбор первоисточника силы, спустя пару минут наблюдения в засаде, стало заметно, что ученики Хирузина, начали сбавлять обороты в применении ниндзюцу ранга С, А, Б, потратив приличный запас своей чакры за первые полчаса битвы, что было логично, ведь техник применялось достаточно много и все они были элитного уровня или как в случае Орочимару имели большой порог по контролю стихии, отсюда соответственно и разброс ранга дзюцу на чакры затраты, ведь даже имея запас очага уровня Каге, санины предпочитали играть осторожно и экономить на всем, пытаясь при этом подловить или минимум развести оппонента на наибольшие потери энергии, что было логично, ведь так противник быстрее выдыхался. Потому-то, я думаю, Джирайя именно последние пару минут и ушел в оборону, частенько спасаясь от ниндзюцу Орочимару колючим защитником, Хари Джиза или что было более выгодно, нырянием прямо под землю с помощью техники Магуракури Дзюцу, кротового плавания, а затем, он старался быстро приблизиться и перейти в схватку Тайдзюцу, в которой, как уже стало очевидно, Жабофил теснил змея, уверенно, частенько ломая ему что-нибудь из конечностей, без особого, правда, эффекта, и тем самым пытаясь его повязать и аккуратно взять в плен отступника, без серьезного членовредительства и именно что, не убив. «Ой, зря Джирайя так делаешь», неодобрительно покачал я головой, «змей с тобой, как я вижу, отнюдь не играет, и не будет миндальничать, он сразу убьет, а потому, пришлось ползти под землей к Орочимару фактически вплотную и атаковать, пора заканчивать этот фарс, чакра Ноита, чара нить, из-под земли вырвались 30 невидимых чакра нити и внезапно сковали руки и шею Орочимару, после чего выпрыгнув вслед за ними, мне быстро пришлось применить чакра Номесу, скальпель чакры, и, я срезал трицепс с плеча и указательный палец Орочимару, оттяпал их полностью, на левой руке змеи Мордова, но взамен, не успев до конца увернуться от контратаки, получил плевок меча Кусанаги в двуглавую мышцу бедра, после чего я резко отпрыгнул назад, и под прикрытием Джирайи начал затягивать рану Шасиндзюцу, техникой мистической ладони, из-за чего, с подачей Расанина, бой перешел в новый виток переговорного бреда, который, впрочем, я оценил как жест помощи от напарника, и решил поддержать Жабофила, запудрив на время змею мозги. «Орочимару-сан», — обратился я к нему, — «змеиный тест на изворотливость пройден, ваши питомцы не пережили его, но, мое лицо отобразило довольство, в отличие от гадов Рьючида, я милосерден, сдавайтесь, прямо сейчас». «Ке-ке-ке-ке», — затрясся весельем Орочимару, — «какой грозный гаки, 20 лет от роду, а уже пытается прыгнуть выше своей головы». Пока змей кудахтал, он безуспешно лечил рану трицепса, которую заштопать невозможно, сейчас, поскольку я выдрал под корень мышцу руки, заодно перебив выше и ниже тенкицу. Соответственно, змеемордой пытался вернуть себе разгибатель левой руки. Но, быстро поняв тщетность попытки, Орочимару также взглянул на отсутствие указательного пальца, снова, на левой руке, а потом прищурился на меня, уже гораздо холоднее на этот раз. «Молодец, Ичиро-кун!» – зашипел бледнолицый, ограничил мне сложение печати и подвижность ведомой руки. «Очень грамотный ход!» – похвалил одобрительно Орочимару и как-то, теперь по-другому взглянул на меня, вместе с Джи, огорошив обоих нас следующей фразой. «Не хочешь стать моим учеником, Ичиро-кун? Поверь, как обладателя додзюцу и исследователя, я оценил твои разработки и навыки. По достоинству, не вздумай», — Жабофил повернулся ко мне, — «твое место в Конохе, Ичиро». «Быть слишком умным», — перебив его, продолжил Орочимару, глядя на меня, — «не всегда к месту, Ичиро-кун. Это ты должен сам был уже ощутить. Ты согласен со мной, Хьюго-кун?» «Да», — кивнул я под ошарашенный взгляд Джирайи. «Орочимару сама». Шаг 26. Сбрасывая шкуру. Часть 4. Следуя за клоном Орочимару, белоглазый Такубицу Джонин добежал до ближайшей поляны, а затем, как условились ранее, убежав от Джирайи, обратился к Санину. «Орочимару сама, я согласен, но», — выдохнул Ичиро, — «давайте смотреть фактам в глаза. Ваш очаг чакры полон лишь на 9%, сейчас вы временно слабы, а потому и торгуетесь. И ладно бы это, я бы поверил вам, без всяких гарантий, но», — Ичиро повел рукой на Коноху, — «вы уже трижды пытались убить меня за сегодня, а потому, вашего слова сейчас объективно мало, нужно, в довесок, хотя бы что-то еще, минимальное». «Ку-ку-ку-ку», — жутко оскалился Орочимару, — «какой смелый и наглый малыш. Чего же ты хочешь, Ичиро-кун? Все просто, Орочимару сама», — белоглазый глянул на плечо змея, и в защитном жесте поднял обе ладони, — «свиток Рьючида, нужен контракт, чтобы в опасный момент», — передернул плечами, — «возник не он, убежать обратным призывом, я жить хочу, очень». «Действительно», — секунду подумав, послышался хмык, — «но, в обмен, ты получишь укус змеи, яд которой смертелен по истечении недели, для Иринина, и излечить его могу только я». «Согласен, сенси». Ответ прозвучал уже медленнее, и в тот же миг из-под земли вылез гад и укусил за лодыжку Ичиро, отчего тот поморщился, но стерпел боль, быстро направив чакру к месту укуса. «А теперь», — улыбнулся Орочимару, — «поступим следующим образом. Я чувствую, что из всех бушмистеров выжила только одна особь, но она не вернулась в Рьючидо. Следовательно, Ичиро-кун», — снова хмыкнул Санин, — «ты ее запечатал. А поскольку связь с ней осталась, значит, змейка жива и находится в очень редком свитке хранения Узумаки». «Я прав», — на что получил согласный кивок и сразу продолжил: «распечатай бушмейстера. А сейчас», — наблюдая за действиями с меньшим собратом медицинского свитка, прозвучала подсказка Санина: «обмажь кровью ладони, прижги чакрой место контракта». «Вот так, отлично». И свиток как вышел, так и вернулся к хозяину в тело. «Вот и все, ты, с моей помощью, уже заключил договор с пещерой Рьючидо. А быть конкретнее, если, то, с логовом, вот этой ядовитой, но ситуативно полезной змейки бушмейстеров». «Почему именно с ними?» — спросил белоглазый. «Все просто. Ты свою силу доказал семейству бушмейстеров, а как знаешь, Хьюго-кун, змеи, впрочем, как и все в нашем мире, в первую очередь уважают личную силу. Поэтому все логично, твой контракт с пещерой Рьючидо пойдет именно через признавших тебя. И доказать и утвердить окончательно, дабы это», — змей облизнулся недобро, — «поделись чакрой с ней, отдав больше половины резерва, а затем отпусти эту змейку бушмейстера обратно». И в качестве финального штриха, когда все закончилось, прозвучал голос Санина: «Пришло время тебе, Хьюго-кун, доказать делом и кровью преданность своему Орочимару-сенсею. Следуй за мной». Прозвучал приказ как предвкушающее шипение, после чего пара напрямую рванула к сражению Санинов. Подбежав и став по правую сторону от белолицего ниндзя, грязевой клон исчез, отдавая свои капли чакры заметно уставшему Орочимару. Хьюго же просто ему поклонился, как подобает ученику для сенсея, и, встав перед ним, защищая учителя, трезвой оценкой глянул уже на запас чакры Расанина, сказав: «Орочимару сенсей, я прикрою вас, насколько смогу». Хьюго достал медицинский фуин чакры вкупе с малым свитком хранения и кинул их бледнолицему ниндзя: «Тут, ваше имущество и указательный палец, восстановите подвижность, и мы закончим сражение». Как только договорил свою фразу, Ичиро смело кинулся в тайцзюцу на беловолосого мудреца, а затем, заговаривая наивного Джираю, атаковал, выбивая тенкицу тому, пока змей поглощал чакру и параллельно готовил место разрыва фаланги шасином к операции пальца. Бабах! Шарахнуло ослепительно, и мощный удар уничтожил еще один палец Санину, поскольку тот оказался в зоне струи кислотно-порошкового ртутного взрыва. Как только сдетонировало, из-под земли вырвались новые нити, которые сковали Орочимару повторно, усилиями засадного, третьего Каге Бунсёна Хьюги. Под действием света кислотной гранаты клон выскочил из укрытия и налепил очень редкую штуку на спину Санину, печать подавления чакры, а затем, чакра Номесу, скальпель чакры, свободной руки полыхнув свистом среза, разрубил шею змею по имени Орочимару. После чего, удивленно, ощутив спиной удар Джирайи, дробящий ребра Хьюги, от мощи кулака беловолосого, Ичиро уже полетел инвалидом, к ближайшему дереву разбив его, пополам, в щепки, собственной тушкой. «Джирайя, подонок, ты, предал Коноху!» — выплюнул кровью Ичиро, падая сломанной куклой у дерева. «Ты, не клон!» — ошарашенно крикнул Джирайя, а змей исчез в облаке белого дыма. «Предательство деревни, нападение при исполнении, прямое нарушение приказа миссии, ее провал, пособничество побегу отступника». В частности, медленно продолжил перечислять Ичиро, змей украл свиток Хокаге, а ты, сплюнул кровь Такубицу Джонин, ударил в спину, тому, кто доверился тебе, смертельно ударил, и Иринин, исчез, в облаке дыма призыва, Биджу. С досады Джирайя расхерочил булыжник, а затем, призвал жабу и высказал: «Гамма, найди мне этого парня, срочно». Но, квакнула жаба на обстоятельства исчезновения Ичиро, однако ее перебили и пояснили: у змей он не задержится, если сдохнуть не хочет. Вот образец его чакры. В случае надобности, подключай Дайчи, Юкаичи и Ишиму к поискам этого Хьюги. Понял, Аники? И Гамму, как и ранее Ичиро, поглотил хлопок и туман дыма. Интерлюдия 3. Сила в размере. 1 ноября. Префектура Анафуку. Под покровом ночи в свете коварной луны на территории, окруженной высоким забором, затаилась высокая, часто и нервно дышащая тень. Она, эта тень, была практически незаметна в округе, и, в меру многих причин и своей маскировки, в том числе, отлично сливалась с листвой и окружающей местностью обстановки. Местностью огромного клена в логове этой самой листвы, та самая тень старалась быть неподвижна, и, опять же в меру взятых в жесткий кулак бурлящих эмоций, тень Шиноби внимательно бдела за внешним периметром и выполнением миссии СС-ранга в опаснейшей вражеской обстановке разоблачения. Сама ночь, казалось, сейчас наблюдает за действиями бесстрашной тени, что затаилась на дереве, и, в меру погодных условий, помогает ей, постепенно раздувая пары горячего воздуха, над периметром наблюдаемой обстановки, и открывает доступ воображению через любование красот столь близкого и манящего плода видений, а именно, око этой тени моргало ресницами, вожделенно взирая на запретную огороженную территорию горячих источников сквозь окуляр подзорной трубы, что открывал вид неземной красоты в горячих, молочных, парах, где гуляли и словно летали по небесам молодые красивые и сексуальные нимфы. Они отдыхали, пили холодные сетю, или, в идеальном раскладе, что происходил прямо сейчас, игриво плескались в ансине водой, орошая одна другой гордо стоящие груди с розовыми ореолами торчащих и манящих их вишенок. Рука скрытой тени, что держала подзорную трубу, казалось, превратилась в сам камень, стараясь не упустить ни единого мига прелестного зрелища, в то время как другая рука активно двигалась где-то на уровне пояса, работая в мелкой моторике повторяющихся движений. Да, под вдохновение голых красоток, она писала новый том Ичаича, шедеврального эроромана для просвещения целого мира шиноби. Поистине, глобальная цель, и достойная лучшего в мире шпиона-мудреца с горы Мейбоку, Санина, и, если поймают, благословиками его душу, отважного смертника Конохагури Носата. Но мы опять отвлеклись. Вот красотки в ансине нежно, игриво и в шутку начали поглаживать груди друг другу, и вместе с тем тень с подзорной трубой начала активно и предвкушающе вожделенно дышать. Часто-часто. А затем, когда красотки повернулись и одна из них нагнулась, подбирая свое полотенце, и, тем самым открывая вид на два прелестных холма сладострастных бедер и полуоткрытую розу, что скромно пряталась между ними, раздалось тихое, но очень довольное цоканье, с возбужденным мерзким хихиканьем, голоса беловолосой тени. «Да», — мысленно возбудилась эта самая тень, — Покажите папочке больше. От подобной картины вожделения огромный глаз в окуляре подзорной трубы казалось, сейчас вообще выпрыгнет из нее. Столь пристально и не моргая смотрел он за целью миссии, медленно и эротически изучающие вожделенно, переводя взгляд с влажных бедер и особенно попки красотки на ее ножки и снова вверх на маленький бугорок ее вишенки, а затем на две ее задорных подруги, размера где-то четвертого, что создавали идеальный расклад для названия главы Чайча. И казалось бы, вот оно все, что есть, уже найдено, и, на этом, пока тень не спалили и миссия ранга СС не провалилась, пора закругляться. Но тут, неожиданно, открылась дверь входа купальни, а за ней вплыли еще две красотки, но уже идеальнейших форм шестого размера, их блондинки-хозяйки. Взглянув на которую Джирая, а это был именно он, той отважной тенью, непроизвольно взглотнул и пустил слюну краем рта, и такую же, но уже красную, носом, в похабной улыбке, а затем еле слышно, но возбужденно порывисто пробормотал: «Сучан, сама красота, ты идеал сексуальности, и сегодня, хе-хе, явно мой день, который войдет в историю новой эпохи». И от восторга эмоций движением руки труба удлинилась на пару делений, на максимум, а за этим, увеличение кратности открыло вид недостижимой мечты, великого мудреца, шпиона с горами и боку, Джирай. В данный момент, все делалось, ради мира Шиноби, как благо его эволюции, чтобы он пошел по пути любви и эротики, так думала сама тень, ну или, если быть честным с собой, хотя бы для просветления его мужской половины. А затем, ветка, что была под ногами, предательски хрустнула и надломилась. «Аха, ой, дурак!» — каркнул ворон, что пролетал выше клена в этот момент, и, опустив взгляд, Джирай сочувственно покачал головой, обозревая начало трагедии расправы, что уже осуществлялось. Новый месяц плыл в мутном тумане небес, освещая провал миссии ранга СС и разоблачение убежища тени, а также месяц явил неизбежную цену всех обнаруженных взглядом женщин-вуайеристов, любителей девиации и особенно одного беловолосого мужика с отклонением, по медицинским терминам, психики, который сейчас испытал истинный ужас от последствий провала миссии и будущей кары судьбы, а конкретнее быть, сил размера объемов. Гнева Синджу Цунаде, Джирая, раздался крик ярости, огласивший начало погони, на выживание отважного вуайериста и просветителя. Сила в размере. Часть 2. Цунаде Синджу. 5 минутами ранее, в безветренную ночь, в туман, при высокой влажности воздуха, после дождя, осенью слышимость повышается. Луна, освещающая местность, создает атмосферу непринужденности для раздумия и наблюдения, своим отражением в приятных водах Ансина. А компания верной подруги и ученицы Каташизуни, что сейчас завершала массаж спины по просьбе сенсея, эту ночь необычайно приятной, особенно в перспективе, взгляд зацепил прохладный кувшин саке, открытого обсуждения, пусть нежданных, но, столь редких и добрых известий. А дело все в том, что буквально как пару часов назад тому, к ней, Синджу Цунаде, прибыл посланник, в виде миленькой крохотной кошечки, Рейки-чан, из породы нин-нека с рюкзачком на спине и еще одним тубусом, но поменьше, под подбородком и дополнительным бандерочком. Происходило же данное действо следующим образом. Предупредив о своем появлении мурчанием, белая кошечка подошла, как казалось ей, с важным видом и гордо поднятым хвостом, что было потешно, и нагло забравшись на сухое купальное полотенце повернулась, демонстрируя доверие адресату, и села спиной к ней, а затем стала ждать, давая тем самым лично взять на спинный свиток послание и убедиться в его безопасности. А уже после, когда все формальности были соблюдены и адресат будет узнан, забрать и маленькую бандерольку у пушистой посыльной. А поскольку нин-нека сотрудничали исключительно с Канахой, то Кунайчи, по старой привычке, быстро проверив кошку на гинзюцу с ядами, уже смело потянулась к спинке хвостатой почтальонши и взяла тубус со свитком у Рейки-чан. Наконец послание вскрылось и глаза блондинки прошлись по бумаге. Подчерк в заглавии свитка, говорил надписью, лично, в руки, Синджу Цунаде, и, для памяти, медика Кунайчи С-ранга, был явно знакомым, а, судя по чакре, что ощущалось в специальных чернилах-детекторе, и также фактуре защищенной бумаги, которая производилась исключительно для нужд ниндзя, мануфактурой Хьюга, подтверждал, что послание писал Ириенин, причем, с большой вероятностью, белоглазый парнишка. Вспомнив улыбку одного из своих юных коллег, по недавней войне фронта Суны, Рука уже более смело потянулась, снимая ограничение полной печати, что также, в виде защиты, просила как кроме чакры, так еще и слюну адресата, что должна совпасть с закрытым разделом ранга Ильихан базы Канахи. Массажист-параноик, смешок сам вырвался от ветерана, юморной кунайчи, всегда был себе на уме дамский подлещик, и таким, как вижу, хитрецом и остался, до сих пор предпочитая инкогнито с женской компанией. Ладно, посмотрим, что ты пишешь мне в столь серьезной секретности. И свиток был полностью распакован. Кошачий свиток послания. Внутреннее кодовое название. Подземные аппетитные хаси. Вступление. Доброго вам дня, сенси. И побольше положительных эмоций к вашей идеальной улыбке.